8. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Побережье. 15-15. Многие считают, что нет ничего более зрелищного, чем идущие в атаку мехи. Гигантские стальные махины, огненной лавиной обрушивающиеся на врага. Но на самом деле с этим по эпичности могут сравниться еще несколько событий. Старт суборбитального челнока с площадки космопорта, скользящий с немыслимой скоростью в транспортной артерии над бесконечной океанской гладью турбопоезд и высадка тех самых мехов с грузовых барж, пришвартованных на мелководье на берегу. Глядя, как металлические гиганты легко и плавно ступают с переброшенных помостов, я не мог отделаться от мысли о нереальности происходящего. Казалось, еще немного, и я проснусь, снова очутившись в родном мире. Настолько открывшаяся картина отличалась от всего, виденного мной в прошлой жизни. А ведь повидать мне пришлось немало. «Завораживающее зрелище», — тихо сказала стоящая рядом Майя. Я покосился на нее, отметив крайне военизированный вид. Черная майка, штаны с боковыми карманами, ботинки с высокой шнуровкой, широкий пояс с тактической кобурой, откуда торчит рукоять тяжелого автоматического пистолета. На глазах солнечные очки с защитой от осколочных попаданий известного военного бренда. Майка плотно обтягивает тело, подчеркивая упругую грудь. Пояс плотно затянут, показывая тонкую талию. Длинные стройные ноги не могли спрятать никакие штаны. На выходе получался стиль милитари, густо замешанный на сексуальности. И чертовка это видела. Она возбуждала, дразнила и не стеснялась показывать идеально сложенное тело. «Надеюсь, ты не шляешься по лагерю наемников в таком виде. Там ребят простые, могут и затащить в палатку», — хмыкнул я, оценив по достоинству девичью фигуру. Майя улыбнулась. «Они знают, что я принадлежу вам». Она сказала это так просто, что заставила взглянуть на себя. «Ты про вассалитет или что-то другое?» Улыбнулся я, поняв, что прозвучала шутка. Девушка тихо рассмеялась, мягкая ладонь легла мне на грудь. «Как пожелаете, мой господин», — тихо сказала она, выразительно глядя мне прямо в глаза. Быстро оправилась. Или это реакция на провалы в памяти? Попытка забыться, став кем-то другим? Мысль мелькнула с быстротой молнии, анализируя поведение оставшейся рядом девушки. Она чувствовала себя потерянной. Смерть родителей, попытка изнасилования и два урода, хотевших сделать из одинокой, а значит уязвимой девчонки, уличную шлюху. Их смерть. Смерть папаши одного из зверенышей. Боевые рейды с еще более огромным количеством трупов уже других людей. Большинство из этого она не помнила. Но воспоминания не исчезли вместе с ментальным паразитом, державшим ее под контролем. Все осталось где-то там, в глубине, на дне сознания, где скапливается все темное, что всегда остается с человеком. И Майя пыталась со всем этим жить. Точнее, начать по новой, найдя опору в новой поддержке. Во мне, человеке, не раз спасавшем ее, помогавшем выйти из затруднительных положений, готовым подставить плечо в тяжелых ситуациях, защищая и не позволяя другим обижать. Проклятие! Неужели девчонка в меня влюбилась? Или хочет влюбиться? Или думает, что хочет влюбиться? Только этого не хватало, чтобы чувство благодарности переросло во влюбленность. Хуже того, в подростковую влюбленность. Стало понятно, откуда обтягивающая майка и подчеркнутая близость, тянувшая на статус интимный. Я мысленно чертыхнулся. «Тебе надо найти другой объект вожделений». Спокойным тоном, словно речь шла о пустяке, сказал я. На мгновение глаза Майи заблестели. Казалось, слезы готовы брызнуть, несмотря на строгое выражение лица. Но надо отдать ей должное. В последнюю секунду она с собой справилась. «У меня нет вообще никаких шансов. Я вас вообще не привлекаю». Ровным тоном произнесла она и тем самым показала, что проблем от нее не будет. В том плане, что не станет бегать за мной влюбленной дурочкой, будучи навязчивой и пытаясь уловить хоть какие-то знаки внимания. «Это из-за того, что я неодаренная, потому что у меня нет магического дара. Но я не претендую на роль вашей жены. Мне хватит обычного». На этом моменте я предостерегающе поднял руку. Кажется, я переоценил ее сдержанность. «Дело не в этом. «У меня сейчас нет времени заниматься личными делами. Слишком много поставлено на кон, чтобы отвлекаться на личные отношения». Размеренным тоном произнес я, не глядя, какой это эффект произведет на собеседницу. На секунду Майя замолчала, но затем все же продолжила. «Если вас интересует мое мнение, то я согласна и на обычную постель, без обязательств». Она сказала это ровным, безэмоциональным голосом, но в ментальном фоне было видно, какой вихрь из чувств бушует внутри нее, переплетение из страха, надежды и ожиданий. Старый Тимофей давно бы поддался, но более циничная часть новой личности, замешанной на опыте прошлого и памяти предков, подсказала, что идет попытка манипуляции. Женщины так делают, причем часто даже сами этого не осознают, что пытаются оказать давление, сделав так, чтобы вышло по-ихнему. Как инстинкт, пришедший из глубины веков, когда мужчины добывали пропитание, пока женщины сидели в пещерах, охраняя очаг. Уже тогда они учились управлять более физически развитыми самцами, используя психологические уловки. «Вам нравится княжна Велора?» — спросила Майя. Даже не осознавая это в полной мере, она продолжала давить. «Понимаю, она богатая и знатная, и очень красивая. Из нее получится отличная супруга для князя». Уже не скрываясь, я поморщился. «Пора кое-кого поставить на место». «Даже если и так тебя это никоим образом не касается», — холодно бросил я, все так же не глядя на девушку. «Если и можешь рассчитывать на что-нибудь, то максимум на статус наложницы. Я понятно объясняю». Теперь я посмотрел на нее, постаравшись через взгляд передать всю талику того раздражения, которое она успела вызвать глупыми разговорами. «И если мне вдруг захочется заняться с тобой сексом, я обязательно тебе скажу». Последовала короткая пауза. «А теперь оставь меня». На мгновение в глазах девчонки мелькнула обида, но тут же пропала. Майя была умной девочкой и понимала, когда отступить. Изобразив поклон, она развернулась и ушла, не забыв на прощание провокационно вильнуть бедром, едва не задев мне плечо. Я вздохнул. Все-таки она все еще девчонка, легкомысленная, молодая, считающая, что весь мир лежит перед ней. С высоты своего настоящего возраста она мне казалась вздорной особой. Вздорной, но с отличной попкой. Машинально отметил я, проводив затянутый в ткань упругий девичий зад. Мысленно усмехнулся. «Хорошая корма», как сказал бы один из предков. «Может, и правда сделать из нее наложницу?» Выбросив лишние мысли из головы, я вновь перевел фокус внимания на мехи. Выгрузка боевой техники с транспортных барж класса «Супернова», способных пересекать мировой океан, продолжалась. Переброшенные на берег пандусы то и дело принимали на себя многотонные стальные махины. Тяжело шагая, мехи спускались на берег и уходили дальше вглубь острова, направляясь к возведенным ангарам и мастерским. Некоторые я уже видел, другие оказались незнакомых моделей. Особенно запомнился один мех с изогнутыми лапами назад, похожий на гигантского металлического кузнечка-переростка. На его спине крепились прыжковые двигатели, вмонтированные в задний блок, похожий на горб. Слева и справа топорщились ракетные пусковые. На конечностях выступали орудийные стволы, судя по длине, что-то дальнобойное с долгой перезарядкой. Из тех, что перезаряжается долго, зато снаряд с урановым сердечником пробивает лист брони. Самый страшный кошмар для пилотов, чья кабина меха не защищена должным образом. Один меткий выстрел, и могучий боевой робот превращается в груду бесполезного металлолома с пробоиной в месте кокпита и изуродованным куском человеческого мяса в кресле водителя меха. Даже шрапнель в умных боеприпасах с кассетными составляющими и термобарической начинкой под наведением дронов не могла нанести столько урона, сколько один меткий выстрел из такого орудия. Если, конечно, попасть куда надо. А с точностью у этих штук в разгар боя — беда. Когда вокруг все гремит и взрывается, когда робот то и дело качается, и противник делает то же самое, попасть в уязвимую точку даже огромного меха представляет из себя нетривиальную задачу. Такие фокусы под силу только опытным пилотам, благодаря продвинутым нейрочипам и собственному громадному опыту, буквально сливающимся в единое целое с боевой машиной. Мне такие трюки не по плечу. Да и не нужны, если говорить откровенно. Мехи для обычных людей, для одаренных — кибы. Теперь я уже понимаю, что виденные и опробованные боевые техномагические костюмы дикой охоты всего лишь неуклюжая подделка под настоящую экипировку боевого мага. Пародия. Суррогат, где одаренный выступает в роли придатка, живой батарейки, обеспечивающей приток магоэнергии для механизмов. Настоящий тип совершенно другой. Его создают под владельца, подгоняя параметры под индивидуальные особенности носителя, делая его по-настоящему боевой единицей, рыцарем на поле боя 21 века. Именно кибы мне нужны, если я действительно хочу по-настоящему возродить клан. Без них дом Мещерских сомнут, заперев в границах домена. И тогда ничего не останется, кроме капитуляции. Задумчиво проронил я, легко поднимаясь и отправляясь к особняку. На сегодня мне предстояло еще одно важное дело. Мне снился сон. Это был осознанный сон. Передо мной вновь расстилалась серая хмарь. Я знал, что Чезаре попытается отомстить за убийство своих, и ударил на упреждение, выбрав очередную жертву среди венецианского семейства. Патриарх старинного италийского рода обязательно захочет покарать виновника смерти младших родственников и станет разрабатывать новый план. Возможно, это будет снова внедрение тени изнанки. Возможно, что-то другое. Но то, что макаронники не успокоятся, было понятно. Это подсказывал опыт предков, любивших воевать с другими магическими родами. Когда я думал о том, как это предотвратить, то вспомнил, что один из титулов Мещерских звучал как «ходящие сквозь сон». Чародеи из древнего рода умели такое, о чем другие только могли мечтать — вторгаться в чужой разум, подчиняя контролю его сновидения. Сложный, требующий тщательной подготовки прием, и при этом невероятно эффективный, даст время главе рода Чезаре почувствовать, что о нем не забыли. Объектом был выбран один из его сыновей, самый младший и самый поганый из этой семейки. Самолюбивый, избалованный, порочный, считавший себя центром вселенной. С недавних пор у него появилось новое развлечение. Он находил приглянувшихся девчонок-подростков 14-16 лет, похищал и развлекался на протяжении 2 недель, насилуя всеми возможными способами. Потом отдавал еще на неделю дружкам, похожим в садистских наклонностях на хозяина. Последние 7 дней жертвы проводили с охраной, полностью покоренные и смирившиеся с положением послушной сексуальной игрушки. А потом следовал заключительный этап. Используя ментальные способности, Бруно Чезаре внушал похищенным девочкам, что они сами на это пошли. Поехали с ним, согласились на все мерзости, что с ними творили, превращая себя в услужливых шлюх и с удовольствием ублажая мужчин. И после этого отпускал на свободу. Сломленная психика и внедренные на уровне сознания установки вызывали комплекс вины. Жертвы ломались и заканчивали жизнь самоубийством, считая себя виноватыми в произошедшем. Тех, кто выдерживал и не поддавался, ждал второй раунд. Еще один месяц, наполненный невыносимыми страданиями. Теперь в конце их отдавали бродягам, иногда увозили в Африку, где позволяли насиловать толпе чернокожих аборигенов. После этого снова следовала ментальная обработка с внушением, что все это она хотела сама. Что пошла и делала мерзости, наслаждаясь каждым мгновением. Второго раза, как правило, не выдерживали, и следовал суицид. И именно самоубийство являлось главным наслаждением для младшего Чезаре. Говорили, что иногда он лично следил за жертвой, пока она не покончит с собой. На девочек из влиятельных семей Бруно не замахивался, предпочитал выбирать из малообеспеченных классов, обрабатывал родителей и родственников при помощи магии, подменяя воспоминания или давая взятки, если вдруг заклинания не сработают. Благодаря положению семьи, младшему отпрыску Чезаре на протяжении долгого времени удавалось оставаться безнаказанным. Никто не смел его трогать, несмотря на то, что некоторые знали о его невинных забавах. Он был именно тем, кто мне нужен. Самовлюбленный, недалекий, имеющий неплохой уровень магической подготовки, но недостаточный, чтобы воспротивиться внешнему воздействию. Идеальный субъект для ответной ментальной манипуляции. «Бруно!» — тихо позвал я. Окружающая серая хмарь немного рассеялась. Я знал, что сплю, что нахожусь в чужих сновидениях. Протянувшись через ментальный фон астрального отражения, я нашел разум младшего Чезаре, используя слепок сознания его родственника Фархата Чезаре, ранее превращенного мной в живое оружие. Сгусток тьмы в ответ на обращение шевельнулся. Именно так выглядела реакция находящегося в покое разума. Бруно не понимал, что он сейчас спит. Он вообще ни о чем не думал. Мне повезло наткнуться на него в момент так называемого «сна без сновидений». Это было хорошо, просто отлично. Это позволяло намного проще провести необходимую манипуляцию, внедрить заготовку, основанную на его поступках в реальности. Я принялся плести заклинания, складывая узлы через ментальную проекцию, соединяя стежками осознанную и подсознательную часть, что-то удаляя, что-то прибавляя, сшивая эмоции и скрытые желания в единое целое, разрывая старые устремления и создавая новые, перекраивая психопатическую матрицу, делая ее более упругой, а значит, подверженной изменениям. Это была трудная работа, выполненная с ювелирной точностью. Большую часть на себя взяла память одного из предков, известного в свое время мага-ментата, умеющего забираться в чужие сны. Без его помощи вряд ли бы у меня что-нибудь получилось. Но благодаря проснувшейся силе крови сделать задуманное оказалось легко. Помогали сила, домен, родовой источник и хранитель, принявшие посильное участие в задумке. Когда все закончилось, я резко открыл глаза, осознав себя лежащим в черной воде. Купель приняла меня как заботливая мать, укутав покрывалом темной энергии. «У Бруно Чезаре будет очень интересная неделя». Выдохнул я и хрипло рассмеялся. Тело ломило, но в голове была приятная усталость. Все получилось легче, чем я ожидал. Думал, что итальянский ментат окажет более сильное сопротивление. Но, похоже, он даже не заметил внесенных в собственный разум изменений. Это заставило на мгновение задуматься. Может, Чезаре вырождаются? Род старый, иногда практикует близкородственные связи. Сила крови вполне могла начать угасать. Тогда я им сделаю одолжение, перебив до того, как клан превратится в жалкую тень себя прежнего. Рывком поднявшись, я проследил, как капли темной воды родового источника, словно живые, превращаются обратно в купель. Набросив снятые перед погружением одежды, помедлил и резко повел рукой, обрисовывая перед собой полукруг. Воздух замерцал, очерченная область обрела глубину и объем. На миг в древнем каменном зале стало еще холоднее. Астрал открыл дорогу в свою плоскость реальности, позволяя использовать себя в качестве темной тропы. Помедлив, я сделал шаг, ощущая, как видневшаяся по другую сторону серая равнина без конца и края затягивает в себя, позволяя за один миг перенестись на многие тысячи километров.